Если бы Какаши попытался бы сразу же использовать ее после копирования, то тут же бы упал от урона, нанесенного ему. Тогда Рейкаге бы победил, даже ничего не делая. Но желание Какаши изучить эту секретную технику было так велико, что он был готов к длительным и суровым тренировкам. Сейчас Какаши сидел на большом пне, скрестив ноги. Его разум и тело достигли полного покоя. Хоть Какаши и мог преобразовать свою чакру в любой атрибут, но сильнейшим все равно оставался атрибут молнии. Какаши накапливал в своем теле чакру атрибута молнии и заставлял ее течь в соответствии с методом тренировки брони молнии. Куда бы ни направлялась эта чакра, Какаши ощущал, как этот участок начинает неметь от небольшого удара тока. От этого чувства он невольно нахмурился. Тренировка режима чакры молнии куда сложнее, чем я себе представлял. Ему было сложно при том, что он настоящий гений, когда дело касается ниндзюцу. Также нельзя забывать и его исключительный талант к техникам молнии, с которым могут сравниться единицы шиноби. В возрасте 12 лет он разработал ниндзюцу Эранга, Чидари. Никто до этого не был способен на подобное, но этого препятствия было мало, чтобы убить мотивацию Какаши, которая только возросла от подобной сложности. Это была просто броня молнии, и Какаши даже не смел думать, что у него не получится освоить ее. При помощи своей духовной силы, Какаши выполнял сейчас крайне тонкие манипуляции чакры в его теле. Так как чакра молнии была очень сильной, он мог сильно повредить свое тело, если совершит хоть одну ошибку. Поэтому Какаши был предельно осторожен. Чакра молнии двигалась по всем каналам чакры, стимулируя все клетки и мышцы в его теле. Если бы сейчас кто-нибудь наблюдал за Какаши, то заметил бы, как на его теле иногда вспыхивают разряды молнии. Практика режима чакры молнии вступила на следующую стадию. С другой стороны, Шисуи прибыл в место встречи с Итачи. «Шисуи, ты опоздал. Извини, я встретил Какаши Сэмпэя по дороге сюда, поэтому опоздал», — сказал Шисуи извиняющимся тоном. Хатаки Какаши удивленно спросил Итачи. «Да, Какаши Сэмпэй сейчас очень знаменит. Говорят, что он победил Яндэймира Кагэ и разрушил заговор Кумагакури против Конохи, тем самым защитив мир в деревне. Какаши Сэмпэй — мой пример для подражания. Люди, которые защищают деревню, действительно достойны уважения. Эй, если ты присоединиться к Анбу, то обязательно вступи в шестую команду. Я уверен, что ты сможешь многому научиться под руководством Какаши Сэмпэя. Я подумаю над этим. А теперь давай начнем тренировку, Шисуи». «Хах, ты слишком серьезный», — удрученно сказал Шисуи, почесав затылок. Примечание к части. «Шисуи, собирай фан-клуб Какаши, будешь его президентом». 122. Возвращение. На седьмом тренировочном поле сидел Какаши. Вокруг его тела время от времени вспыхивали молнии, мгновенно исчезая, будто простая иллюзия. «Похоже, я уже достиг некоторых результатов, но потребуется еще больше усилий для продолжения практики этой техники. Хей, Какаши, это режим чакры молнии Яндэймира Кагэ? Я не думал, что ты сумеешь скопировать это ниндзюцу». Какаши удивился, когда услышал столь знакомый ему голос. Обладатель этого жизнерадостной голоса тут же появился перед ним. «Вы вернулись, Джирая сама», — с волнением сказал Какаши. Проклятая печать на его шее постоянно мешает Какаши, и Джирая был тем, кто мог помочь ему решить эту проблему. Поэтому он очень обрадовался, когда увидел легендарного Саннина. «Да, я только что вернулся и случайно заметил тебя здесь». «Так это действительно был режим чакра молнии Яндэймира Кагэ?» Какаши утвердительно кивнул, ведь понимал, что нет смысла скрывать эту информацию. Все-таки он собирался использовать эту технику в будущих битвах, поэтому о ней все равно все узнают. «Похоже, ты многому научился в битве против Яндэймира Кагэ. Я думал, что ты сможешь достичь такого уровня только через 5 или 6 лет, поэтому очень удивлен. Ты так быстро вырос. Похоже, нельзя судить гениев с точки зрения обычного человека. Джирая сама, вы, должно быть, шутите. Все это плоды усердных тренировок и никак не связано с гениальностью. Только Какаши знал, как высока была цена за увеличение его силы в течение этих 3 лет. Рост его силы был прямо пропорционален изнурительным тренировкам ради этого. Он никогда не позволял себе расслабиться только из-за того, что он гений. Ведь в оригинальной истории, несмотря на звание гения, Какаши перестал расти из-за его продолжительной депрессии. В этом мире грань между гениями и посредственностями очень сильно размыта. Джирая, Гай, Обито и Наруто были теми, над кем все постоянно смеялись и не ожидали ничего особенного, но в итоге они стали сильнейшими личностями в мире. Просто талант некоторых людей расцветает позднее, чем у других. Какаши же обладал достаточно зрелым умом, чтобы не останавливаться на небольшом прогрессе. Он знал, что в этом мире есть еще множество личностей, куда сильнее его. У него была цель, для которой его нынешних сил было недостаточно. Какаши считал, что его путь был только начат. Это очень хорошие слова. Действительно, ты можешь достичь большего только упорным трудом. Минато был бы рад, если бы мог увидеть, как сильно ты вырос, сказал Джирая, похлопав Какаши по плечу. Джирая сама, раз уж вы вернулись, значит сможете мне помочь снять проклятую печать? Да, Сандэми мне уже рассказал об этом. Правда, я никогда не видел проклятую печать Рачимару, поэтому не знаю, смогу ли помочь. Дай мне для начала взглянуть на нее. Единственное, что Джирая знал о проклятой печати Рачимару, так это то, что она была создана из исследования синдзюцу чакры, поэтому он не знал, сможет ли снять ее. Думаю, тебе следует присесть. Какаши кивнул и сел на землю, скрестив ноги. Джирая внимательно посмотрел на проклятую печать и на метод запечатывания зла, который использовал Какаши. Какаши, хоть метод запечатывания зла и сдерживает проклятую печать, но он не может полностью подавить ее разрушительное влияние на твое тело. Я знаю, но у меня не было другого варианта. Я надеялся, что у Джирая сам есть решение этой проблемы, раз вы освоили синдзюцу. Какаши, я не очень хорошо разбираюсь в синдзюцу, поэтому не могу понять, как работает эта проклятая печать. Единственное, что могу сказать точно, так это то, что она содержит синдзюцу чакру пещеры Рьючи, неловко сказал Джирая, касаясь своего подбородка. Услышав это, Какаши немного растерялся. Если даже Джирая не знал, как решить эту проблему, то проклятая печать будет его слабостью еще долгое время. Джирая немного смутился, когда увидел потерянный взгляд Какаши. Постой, Какаши, у меня есть идея. Я призову Фукасаку саму и Шиму саму с горы Мьёбаку. Может быть, у них найдется решение. Глаза Какаши загорелись, когда он услышал эти слова. Познание двух жаб и мудрецов синдзюцу куда больше, чем у Джирая или Орочимару. Возможно, эти двое действительно смогут что-то сделать с проклятой печатью. Тогда, пожалуйста, призовите их сюда, Джирая сама. Ладно, только подожди минутку. Их призыв очень проблематичное дело, сказал Джирая. Затем он укусил свой палец и нарисовал на лице странный узор, после чего хлопнул в ладоши. Через некоторое время Джирая сформировал ручные печати и крикнул: «Техника призыва». После этого перед Какаши появились два сгустка дыма. «А, почему я здесь?» «Точан, ты тоже здесь?» — удивленно спросила Шима, держа в своей лапе половник. «Похоже, нас призвал Джирая-тян», — ответил ей Фукасаку. Шима обернулась и увидела Джираю. «Джирая-тян, зачем ты призвал нас?» «Я готовил обед». «Да, Джирая-тян, тебе что-то нужно? Ты бы не призвал на просто так. Но я не вижу здесь врагов, так чего ты хочешь от нас?» Джирая смущенно почесал затылок. «Извините, Кашира, Нэй-сан, я призвал вас сюда, потому что мне нужна ваша помощь». «Что случилось?» — с любопытством спросил Фукасаку. «Какаши, подойди сюда», — сказал Джирая. Какаши тут же поспешил подойти к нему. «Кашира, Нэй-сан, это ученик Минато». Орочимару наложил на него проклятую печать, содержащую в себе синдзюцу чакру пещеры Рьючи. «Я не очень хорош в синдзюцу, поэтому хотел, чтобы вы посмотрели на нее. Вы сможете помочь нам снять эту проклятую печать?» Фукасаку и Шима переглянулись. «Тотян, у этого мальчика серебристо-белые волосы. Разве он не тот, о ком говорила Дзидзи?» — сама спросила Шима. Фукасаку внимательно посмотрел на Какаши. «Это должно быть он. У него серебристо-белые волосы и запечатан один глаз. Если я не ошибаюсь, под повязкой спрятан шаринган». Какаши знал, что несмотря на его печать, пользователям синдзюцу будет легко узнать, что у него есть шаринган, поэтому не удивился. Но остальные слова двух старых жаб сбили с толку не только его, но и Джираю. «Кашира, Нэй-сан, о чем вы говорите?» — в замешательстве спросил Джирая. «Джирая-тян, 3 года назад Адзидзи сама сделал нам предсказание. Он сказал, что мы встретимся подростка с серебристо-белыми волосами и алым глазом, и что мы должны будем привести его к Адзидзисами». «Что?» — Джирая и Какаши шокированно стояли, широко открыв глаза. «Гамамару хочет видеть Какаши. 123. И Чайчарай. Примечание к части. Появление легендарной книги». «Кашира, Нэй-сан, почему я впервые слышу об этом?» — удивленно спросил Джирая. Джирая все еще не забыл то пророчество, которое ему сделал Гамамару. Сейчас он бродил по миру не только для того, чтобы найти Орочимару, но и чтобы отыскать дитя из пророчества. Джирея все еще не знал, кем был этот ребенок. Сначала он думал, что это Нагата, но, судя по слухам, он погиб. Потом он думал, что это был Мината, но тот тоже умер. Поэтому Джирея пока не знал, о ком говорил Гамамару, как и не знал о том, какое именно изменение принесет в мир этот ребенок. А теперь Фукасаку и Шима утверждали, что Гамамару ищет Какаши, поэтому он совершенно запутался в происходящем. Какаши тоже связан с изменениями в мире. Джирея-тян, мы услышали это пророчество 3 года назад, а ты уже очень давно не был на горе Мьёбаку, поэтому ты не мог слышать об этом, сказал Фукасаку. Услышав это, Джирея смущенно почесал затылок. Ведь он действительно уже давно не был на горе Мьёбаку. Вот оно как, ха-ха-ха, неловко рассмеялся Джирея. Проигнорировав поведение Джираи, Фукасаку посмотрел на Какаши. Какаши, так ведь? Да, Фукасаку сама тут же ответил Какаши. Проклятая печать на твоем теле действительно создана при помощи синдзюцу чакры пещеры Рьючи. Эта печать уже глубоко укоренилась в твоем теле, поэтому нет способа удалить ее извне, разве только при помощи меча Тацука из легенды. Это есть ли какой-нибудь другой способ? Какаши не знал, где сейчас находится меч Тацука. В оригинале этот меч был у Итачи, но сейчас он точно не может быть у него, поэтому Какаши даже не знает, где стоит искать его. Поэтому этот метод совершенно неосуществим. Да, есть. Тебе нужно самому овладеть синдзюцу. Если ты научишься синдзюцу, то проклятая печать уже не сможет как-либо воздействовать на тебя. Синдзюцу. В глазах Какаши появился восторженный огонек. Если он овладеет синдзюцу, то его сила значительно увеличится. Изучение синдзюцу было в его планах еще с тех пор, как он только прибыл в этот мир. Все-таки синдзюцу одна из сильнейших техник в этом мире. В будущих битвах против Обито и Мадары понадобится синдзюцу и тайдзюцу. Да, синдзюцу, но есть одна проблема. Ты не заключил контракт с жабами, так что, возможно, мы не сможем обучить тебя нашему синдзюцу. Я должен вернуться и спросить у Адзидзисамы. Учитель, разве вы не можете просто дать Какаши подписать контракт с жабами? Спросил Джирея. Нет, у него уже есть 2 контракта крови, и один из них подписан с очень могущественной расой. Наша раса жаб не может в таком подписывать контракт с тем, кто заключил его в другой расе, сказал Фукасаку, смотря на Какаши. Понятно. Однако Джирея не ожидал, что Какаши подписал контракт с еще одним призванным зверем. Даже Фукасаку назвал этого зверя сильным, так что нельзя сомневаться, что он достаточно могущественный. Хоть ему и было любопытно, но Джирея не собирался спрашивать Какаши об этом. Спрашивать шиноби о его техниках было запрещено. Даже учитель не мог спрашивать ученика о техниках, которые выучил без его ведома. Что ж, я и Катян вернемся на гору, а потом вернемся обратно, чтобы дать вам ответ от Зидзисамы, сказал Фукасаку и тут же исчез в облаке дыма вместе с Шимой. Не переживай, Какаши, Гамамару обязательно позволит тебе обучиться синдзюцу горы Мьёбаку, раз уж у него было пророчество о тебе. Как только ты овладеешь синдзюцу, проблема проклятой печати будет решена. Да, я знаю. Спасибо, Джирея-сама, ты ученик Мината, поэтому для меня естественно помогать тебе. Раз уж мы закончили пока что здесь, я пойду. Мне нужно еще собрать материал для моей книги, сказал Джирея, после чего на его лице появилась жалкая извращенная улыбка. Какаши беспомощно посмотрел на Джирею. Хорошо, Джирея-сама. В тот момент, когда Джирея собирался уйти, он внезапно остановился, будто что-то вспомнил. Он достал из своего кармана книгу и протянул ее Какаши. Какаши, тебе ведь уже скоро исполнится 18, это моя книга Ичай-Чай-Рай. Я написал ее после нескольких лет исследований. Она просто великолепна. Думаю, тебе стоит прочесть ее, ведь подобное понравится любому мужчине. Ха-ха-ха. После того, как Джирея положил книгу в руку Какаши, он исчез. Какаши посмотрел на небольшую книгу в своей руке. Это первая книга Джирея Ичай-Чай-Рай. Когда Какаши смотрел на эту книгу, в нем поднималось необъяснимое волнение. Может быть, это инстинкт, как и у оригинала? Затем его руки, двигаясь сами, открыли эту книгу. Казалось, что страницы книги излучают неяркий свет. Правый глаз Какаши расширился, когда он увидел слова на страницах Ичай-Чай-Рай перед ним. Это просто потрясающе. Какаши чувствовал, как часть его крови закипает при чтении этой книги. Он так и стоял некоторое время, перелистывая страницы. Книга была не очень большой, так что Какаши не потребовалось много времени, чтобы дочитать ее. Он закрыл Ичай-Чарай с улыбкой на лице. Такая книга могла быть написана только Джирай, который постоянно собирает материалы для нее. Это невероятно. Какаши положил Ичай-Чарай в свой карман. Он решил, что такая хорошая книга должна быть всегда при нем, чтобы читать ее в любое свободное время. Неудивительно, что Какаши в оригинальном произведении так сильно любил эту книгу и никогда не уставал ее читать. Но Ичай-Чарай — это лишь небольшой отдых для Какаши, поэтому он тут же снова приступил к тренировкам. Благодаря помощи Фукаса Куишимы, он мог больше не волноваться о проклятой печати на своем теле. Но оставался вопрос, согласится ли Гамамару обучить Какаши Синдзюцу Горы Мьёбаку, но, как и сказал Джирая, есть большая вероятность, что он не будет против, раз уж у него было пророчество о Какаши. Поэтому он сможет без проблем приступить в обучение Синдзюцу на горе Мьёбаку. Фукасаку тоже понимал это, но ему все равно нужно было отправиться к Гамамару для получения согласия. Единственное, что сейчас волновало Какаши, это пророчество Гамамару о нем. В оригинале у Гамамару не то что пророчества не было, он даже не встречался с Какаши. По словам Фукасаку, пророчество у Гамамару появилось 3 года назад. Разве это было не то же время, когда Какаши слился с оригиналом в этом мире? Неужели его вмешательство принесло изменения в этот мир? Может быть, бабочка еще с самого начала взмахнула своими крыльями? 124. Путь Карин. Быстрее, Карин. Мы почти добрались до 7-го тренировочного поля, кричал Наруто. Постой, Наруто. Зачем ты так торопишься? Карин. Тренировка — это очень важная вещь. Мы и так сегодня вышли позже обычного, поэтому не можем еще сильнее опоздать. Если Широни и Чан узнает, что мы отлыниваем от тренировок, он разочарует в нас. Хорошо, я поняла, тут же согласилась Карин. Она всегда так делала, когда речь заходила о Какаши. Для Карин Какаши был самым важным человеком после смерти ее матери, ведь именно он привел ее в Коноху и дал новый дом. Ее мать была замучена до смерти в Кусагакуре, а она же смогла оттуда сбежать. После этого она повстречала Какаши. Какаши помог ей выбраться из тьмы. Поэтому Наруто с Карин бежали без остановки всю дорогу, и вскоре прибыли на 7-е тренировочное поле. «Хэймэм, тот человек похож на Широни и Чана», — закричал Наруто. «Что?» — где взволнованно спросила Карин. Она сразу же увидела Какаши, который сидел на 7-м тренировочном поле. «Какаши Ниичан действительно здесь. Я думала, он сейчас выполняет миссию, и его нет в деревне. Отлично. Пойдем поздороваться с ним, Карин». «Ага». В это время Какаши открыл глаза. Он уже во второй раз тренировал режим чакры молнии и решил, что на сегодня этого хватит. Пока что для него невозможно тренировать это ниндзюцу больше 2 раз в день. Хоть Какаши уже был очень хорош в стихии молнии, но режим чакры молнии — это техника совершенно другого уровня. Поэтому ему потребуется время, чтобы адаптироваться к ней. Но уже даже после 2 раз, Какаши чувствовал, как увеличивается сила в его теле. С тех пор, как он достиг 6-х врат, рост силы был в состоянии застоя. Но теперь он был уверен, что режим чакры молнии поможет ему прорваться на следующий уровень. Когда Какаши открыл глаза, на его лице отображался намек на радость. «Широни и Чан, Какаши Ни и Чан». 2 знакомых голоса прозвучали в его ушах, отчего он немного удивился. Он встал и увидел, как к нему бегут Карин и Наруто. «А, это Наруто и Карин. Почему вы сегодня здесь?» — с улыбкой спросил Какаши, отчего его открытый глаз стал серповидным. «Конечно же, мы пришли сюда, чтобы потренироваться. Широни и Чан, я слышал, что ты победил Райкаге и стал героем Конохи», — взволнованно сказал Наруто. Карин же просто смотрела на Какаши восхищенным взглядом. Так как слухи о подвиге Какаши ходили по всей деревне, они дошли и до ушей Наруто с Карин. Теперь каждый житель Конохи знал имя Хатаки Какаши. Когда Наруто и Карин услышали эти новости, они почувствовали гордость за то, что знакомы с таким удивительным человеком. Как неожиданно, что Наруто так старается. «Карин, ты тоже тренируешься вместе с Наруто?» — спросил Какаши, поглаживая Наруто по голове. «Ну, да, Наруто дает мне указания на тренировках». Услышав это, Какаши подозрительно посмотрел на Наруто. Учитывая умственный уровень Наруто, разве он может сам обучать Карин? Если так и продолжится, то Карин научится совершенно не тому, что ей нужно. Когда Наруто увидел, как на него смотрит Какаши, он выдавил из себя виноватую улыбку. Сам Наруто был совершенно не уверен в своих преподавательских навыках, но он очень хотел помочь Карин, поэтому пытался дать ей хоть какие-нибудь советы. «Карин, если ты хочешь что-нибудь узнать, то лучше спроси меня. Наруто же не так давно начал тренироваться, поэтому он пока что многого не знает. Если ты продолжишь у него учиться, то у тебя возникнут проблемы. Широни-чан, не говори так. Я очень серьезно отношусь к преподаванию, обиженно сказал Наруто. Какаши слегка сжал голову Наруто и сказал: я знаю, что ты ответственно подошел к этому, но у тебя пока что не хватает знаний и навыков. Такие тренировки могут быть опасны. Какаши-чан, пожалуйста, обучи меня, сказала Карин, обнимая правую руку Какаши. Хорошо. Карин, у тебя очень большой запас чакры, и у нее есть особые свойства, помогающие людям восстановлечиться от раны и истощения чакры. Думаю, если объединить этот твой талант и медицинское ниндзюцу, ты сможешь достичь невероятных результатов. Медицинское ниндзюцу? Да, медицинское ниндзюцу – это ниндзюцу, способное лечить раны. Например, вот так сказал Какаши, доставая кунай и сделав порез на своем пальце. Карин и Наруто испугались, увидев это. Широни-чан, что ты делаешь? Какаши-чан, все в порядке. Просто смотрите, сказал Какаши и начал складывать ручные печати. После этого на его здоровой руке появилась чакра зеленого цвета. Как только он приложил ее к порезу, рана начала закрываться, исчезнув, не оставив даже шрама. И Наруто и Карин смотрели на эту сцену широко открытыми глазами. Это и есть медицинское ниндзюцу. Потрясающе. Какаши-чан, я хочу научиться этому. Широни-чан, я тоже хочу научиться этому. Карин и Наруто посмотрели на Какаши глазами, полными ожидания и нетерпения. Наруто, медицинское ниндзюцу требует очень хорошего контроля чакры. Твой же контроль чакры очень плох, поэтому оно не подходит тебе. А, не подходит, разочарованно сказал Наруто. Что ж, если ты тоже хочешь освоить медицинское ниндзюцу, то тебе нужно продолжить работать над контролем чакры, пока он не достигнет того же уровня, что и у Карин. Хорошо, сказал Наруто с мрачным выражением лица. Карин, я не очень хорош в медицинском ниндзюцу. Я могу тебя обучить только базовым техникам. Когда ты их освоишь, думаю, тебе стоит отправиться в главную больницу Конохи, чтобы продолжить более углубленное обучение, сказал Какаши Карин. Угу, кивнула Карин. Итак, медицинское ниндзюцу. Какаши объяснил Карин принципы работы медицинских ниндзюцу, потом показал самые базовые техники. Он считал, что не обучить Карин медицинскому ниндзюцу будет большим упущением, учитывая ее таланты. В оригинальной работе один укус кожи Карин мог совершить невероятные чудеса, поэтому если она изучит медицинские ниндзюцу, ее лечебный эффект должен увеличиться в несколько раз. Какаши не сомневался, что Карин будет очень талантлива в медицинском ниндзюцу. Он собирался отдать ее в ученицы Цунаде, когда она вернется. Учитывая талант и характер Карин, Цунаде не будет против такой ученицы. Конечно же, он не собирался забывать о фуиндзюцу клана Узумаки. Какаши не знал, есть ли у Наруто талант к этим техникам, но у Карин он точно был. Поэтому, когда она будет готова, он начнет ее обучение в этой сфере. В конце концов, эти техники изначально принадлежали именно клану Узумаки. Кроме того, фуиндзюцу – это одна из сильнейших техник в этом мире. Именно она способна запечатать даже Кагую. Поэтому было очень важно обучить Карин фуиндзюцу. Ее навыки будут очень важны для будущего. 125. Пророчество Гамамару. К тому времени, как Какаши закончил тренироваться с Наруто, Карин уже стемнело. Он угостил их ужином, а затем вернулся к себе домой. Сейчас он без сил лежал на своей кровати. Тренировки никогда не бывают легкими. Хей, Какаши, ты выглядишь очень уставшим. Какаши на секунду опешил, услышав эти слова. Затем он быстро встал и увидел высокую фигуру с белыми волосами. Это был Джирая. Джирая сама, почему вы здесь? Гамамару сама сказал, что хочет увидеть тебя. Поэтому Кашира попросил меня отвезти тебя на гору Мьёбаку. Сейчас радостно спросил Какаши. Да, сейчас, сказал Джирая, положив руку на плечо Какаши. Затем они с грохотом исчезли из комнаты. Какаши лишь успел почувствовать, как все вокруг него закружилось. Это чувство было похоже на то, когда он использует технику летающего бога грома. В следующую секунду он увидел вокруг себя множество цветов и летающих вокруг птиц. Также его внимание привлек странного цвета водопад и странные растения. Конечно же, больше всего его внимание привлекали гигантские и маленькие жабы, прыгающие везде. «Джирая-тян, ты здесь?» — сказал Фукасаку. «Да, Кашира, я привел Какаши. Вы сразу же его отведете к Гамамарусами?» «Да, Адзидзи сама недавно проснулся. Так пойдем, пока он опять не заснул». «Хорошо, пойдем, Какаши». «Хорошо», — Следуя за Джирэи и Фукасаку, Какаши вошел в огромный каменный дом. Там сидела огромная старая жаба, на сиденье которой было написано «Мудрец». На шее старой жабы висела бусина со словом «Масло», а на голове лежала сырная квадратная шляпа с четырьмя кисточками. Это был Гамамару. Легенды гласили, что он жил еще в эпоху мудреца шести путей. Сейчас же, казалось, что Гамамару погружен в глубокий сон. Фукасаку подпрыгнул к уху Гамамару. «Адзидзи-сама, я привел Какаши!» – прокричал он, что тихо переспросил Гамамару, будто все еще не проснулся. Фукасаку устало вздохнула и еще громче крикнул. «Адзидзи-сама! Ах, Фукасаку-чан, тебе что-то нужно?» «Адзидзи-сама, я привел подростка с серебристо-белыми волосами, о котором вы говорили раньше». «А, что? Подросток с серебристо-белыми волосами? Адзидзи-сама, вы что забыли? Вы сами нам сказали привести его к вам. А этот подросток с серебристо-белыми волосами, а где он? Он стоит прямо перед вами». Пока продолжался этот разговор, Какаши все сильнее хмурился. Похоже, у Гамамару серьезно развивается болезнь Альцгеймера. «Вот так выглядит Гамамару, но на самом деле он очень могущественен», — прошептал Джирэя Какаши на ухо. «Понятно». После этого глаза Гамамару наконец-то обратились к Какаши. «Так ты и есть тот подросток. Я чувствую, что в твоем теле скрыта огромная сила, которая изменит этот мир». Глаза Джирэи шокированно раскрылись после этих слов. «Неужели Какаши и есть дитя пророчества? Но он же не мой ученик». Джирэя не мог взять Какаши к себе в ученики, потому что тот был учеником Минато, и ему казалось, что так поступать будет неправильно. Джирэя просто иногда помогал Какаши найти правильный путь, но не считал его своим учеником. «Молодой человек, в будущем ты встретишь двух детей. Они станут твоими учениками и изменят мир, но окончательное направление этих изменений будет полностью зависеть от тебя», — сказал Гамамару слабым голосом, будто он может умереть в любую секунду. Какаши задумчиво коснулся своего подбородка. «Двое детей, о которых говорил Гамамару, это должно быть Наруто и Саске. Но что он имел в виду под изменениями в мире? Молодой человек, слушай же мое пророчество. Мальчик с серебристо-белыми волосами и алым глазом, путешественник по мирам, судьбоносный близнец, колесо судьбы изменилось и стало вращаться в другом направлении, возвращаться домой или нет, все это в руках мальчика», — сказал Гамамару и тут же погрузился в глубокий сон. «Колесо судьбы, путешественник, возвращение домой, что все это значит?» — подумал про себя Какаши. Непонятные слова Гамамару продолжали крутиться в голове у Какаши, никак не образуя единую картину. «Судьбоносный близнец, если я не ошибаюсь, это Наруто и Саске, но что значит остальные слова? У тебя есть какие-нибудь догадки?» — Какаши спросил Джирэя, увидев задумчивость Какаши. «Не знаю, все это очень расплывчато, поэтому я пока что не знаю, что все это значит», — удрученно сказал Какаши. Как он и думал, будет очень трудно понять это пророчество. Джирэя понимающе кивнул головой. «Пророчество, которое мне дал когда-то Гамамару, тоже очень расплывчато. Я до сих пор не до конца понимаю его. Может быть, я еще не встретил нужного мне человека». Какаши никак не ответил на эти слова, ведь он точно знал, кого именно ищет Джирэя. Но Какаши не мог ему этого сказать. Он уже решил, что не станет сильно вмешиваться в оригинальный сюжет, пока не станет достаточно сильным, чтобы справиться с этими изменениями. «Пепе, уже поздно, Какаши, ты уже многое изменил, иначе у него не останется его главного преимущества — знания о будущем. Поэтому сейчас будет лучше промолчать. И даже если Какаши расскажет Джирэе о Наруто, он не сможет объяснить ему, откуда все это знает. Но он уже давно решил, что точно не позволит Джирэе умереть от рук Пейна. У него не было для этого никаких причин, кроме той, что это был Джирэе, и он хотел его спасти. Этой причины было достаточно. «Какаши-тян, Адзидзи сама дал свое согласие на твое обучение синдзюцу», — сказал Фукасаку. «Правда? Это замечательно», — радостно сказал Какаши. «Обучение синдзюцу займет много времени, поэтому тебе лучше вернуться обратно и закончить все свои дела. Когда будешь готов, можешь вернуться на гору Мьёбаку. Вот свиток горы Мьёбаку, тебе нужно будет использовать технику призыва, и ты снова окажешься здесь», — сказал Фукасаку, вручил Какаши маленький свиток. Так как Какаши не мог подписать контракт на призыв с горой Мьёбаку, это был единственный способ, чтобы он попал сюда. «Спасибо, Фукасаку сама», — сказал Какаши, убирая свиток. «Всегда пожалуйста, ведь Адзидзи сама очень ценит тебя. Я жду не дождусь того, чтобы увидеть твое будущее. Я уже заметил, что твой талант куда лучше, чем у Джирайтина, поэтому уверен, что ты быстрее сможешь освоить режим отшельника. Кашира, не издевайтесь надо мной. Разве я настолько плох? Джиратян, ты изучаешь синдзюцу уже больше 30 лет, но до сих пор не можешь войти в режим отшельника в одиночку. Поэтому я и говорю, что у тебя нет особого таланта в этом. Минато учился всего несколько лет, но его результаты были куда лучше твоих. После этих слов Фукасаку, Джирая потерял дар речи. То, что он говорит, чистая правда, мне даже нечего сказать в свою защиту. 126. Адская долина. Какаши сразу же вернулся в Коноху. У него оставалась парочка дел, которые нужно было сделать прежде, чем он начнет изучать синдзюцу. Он знал, что ему потребуется много времени, чтобы освоить синдзюцу, поэтому хотел решить некоторые вопросы сейчас. Все-таки он не Наруто, поэтому вряд ли сможет освоить режим отшельника за несколько дней. Для начала Какаши нужно было поговорить с Сандэми. Ему придется некоторое время провести на горе Мьёбаку не только для того, чтобы освоить синдзюцу, но и для того, чтобы снять проклятую печать. Он уже давно чувствует себя так, будто носит на теле бомбу замедленного действия. Так как Какаши вернулся в деревню поздней ночью, он решил поговорить с Сандэми следующим утром. «Ох, так тебе придется отправиться на гору Мьёбаку и изучить синдзюцу», — удивленно спросил Сандэми. До этого он думал, что Джирая сможет легко снять проклятую печать, но все оказалось куда сложнее. Но это была хорошая возможность для Какаши. Все-таки синдзюцу было очень сильным искусством. «Да, Сандэми сама, тренировки могут занять много времени, поэтому я не смогу какое-то время выполнять миссии. Что ж, проклятая печать уже давно мешает тебе, поэтому нужно поскорее ее снять. Я даю тебе свое согласие. Поскорее закончи обучение и возвращайся в Коноху. Теперь ты незаменимая сила этой деревни». «Есть, Сандэми сама. Какаши, после того, как ты вернешься, мне будет нужно, чтобы ты кое-что сделал», — сказал Сандэми. «Что именно?» — с сомнением спросил Какаши. «Это касается Асумы. Этот ребенок имеет ужасно упрямый характер. Он поссорился со мной и покинул Коноху. Мне доложили, что он стал одним из 12 хранителей даймё. Я бы хотел, чтобы ты отправился выполнять миссию к даймё и проверил, как там поживает Асума». «Я понял, Сандэми сама. Хах, Асума уже практически взрослый, но все еще такой импульсивный. У Шинсуки скоро родится ребенок, а он никак не повзрослеет», — сказал Сандэми с меланхоличным взглядом. Сейчас он не выглядел как знаменитый Хокаге, а был обычным волнующимся отцом. Сарутоби Шинсуки и его жена Казуми были одними из лучших анбу деревни. Какаши доводилось пару раз работать с ними в команде, и он считал их действительно хорошими шиноби. Казуми на 6-м месяце и сидит дома, чтобы заботиться о ребенке, а Шинсуки отказался выполнять сейчас миссии, чтобы уделять все свое время беременной жене. «Если ничего не случится, то через 3 месяца родится Конохамару. Не переживайте, Сандэми сама, однажды Асума поймет вас, а пока он может получить неплохой опыт за пределами деревни. Ты прав, когда-нибудь Асума повзрослеет. Ладно, Какаши, думаю, тебе пора идти. Обязательно сообщи мне, когда закончится твое обучение синдзюцу». «Хорошо, Сандэми сама». Какаши вышел из кабинета Хокаге и отправился домой, чтобы собрать свои вещи. Но перед самой дверью у него возникло странное чувство. Это обратная техника призыва. Как только он подумал об этом, он с грохотом исчез из того места, где только что стоял. В следующую секунду он появился на горном хребте клана Хатаки. «Это же...» — Какаши огляделся вокруг и вдруг заметил две знакомые фигуры. Это были Паккун и Нанайра. «Паккун, Нанайра, зачем вы позвали меня?» — неуверенно спросил Какаши. «Какаши, рана Нанайра уже практически зажила, поэтому он хотел вернуться в Адскую долину и посмотреть обстановку там. Я подумал, что ему будет опасно идти одному, поэтому вызвал тебя сюда. Какаши, Адская долина — родина моей расы, поэтому мы никогда не покинем ее. Я обязательно должен вернуться туда», — твердо сказал Нанайра. Какаши задумчиво посмотрел на огромную уверенную собаку, которая и не думала отступать. 6 путей Пейна. Он не был уверен, что сможет противостоять им с его нынешней силой. «Я принял решение», — сказал Нанайра. Услышав это, Какаши уже не мог ничего пожелать, кроме как устало вздохнуть. «Что ж, раз уж такого твое решение, то мне ничего другого не остается, кроме как пойти с тобой. Какаши, тебе не обязательно делать это. Это слишком опасно. Возможно, ты силен, но еще недостаточно, чтобы противостоять тем 6 людям. Ты можешь погибнуть. Не волнуйся, я буду осторожен. Если я захочу убежать, никто в мире не сможет поймать меня. Пока Какаши мог использовать технику летающего бога грома, он мог моментально переместить в безопасное место. Нанра никак не мог опровергнуть слова Какаши, поэтому решил больше не пытаться отговорить его. «Будь осторожен, Какаши. Адская долина расположена в месте между страной дождя и страной травы. Сейчас никто не знает, что происходит в стране дождя. Ее границы были закрыты и посторонние больше не могут посетить эту страну», — сказал Паккун с серьезным видом. Какаши задумчиво коснулся своего подбородка. «Может, Ханза уже убили? Тогда половина шиноби дождя были убиты Нагата, а сама страна стала базой Акацуки. Поэтому Какаши нужно было быть осторожным и ни в коем случае не заходить на территорию страны дождя, иначе Нагата его обнаружит. Если это произойдет, то у него будут большие проблемы». К счастью, Адская долина располагалась не в стране дождя, а рядом с ней, поэтому ничего серьезного произойти не должно. «Я понимаю, доверься мне. Ну что, Нанайра, пойдем?» «Да, пойдем». Изначально Нанайра планировал отправиться в Адскую долину один. Он не хотел брать с собой 9 маленьких адских псов, так как они были последней надеждой на восстановление их расы. Он не может подвергать их риску. Но он также не думал, что Какаши решит отправиться вместе с ним. От его присутствия он, почему-то, чувствовал себя уверенней. Какаши мог использовать пространственное ниндзюцу, поэтому они могли сбежать в любое время. От этого он ощущал, что они в безопасности. Но перед тем, как мы отправимся, Нанайра, ты слишком большой, а мне бы хотелось не привлекать к нам лишнего внимания. Если я правильно помню, ты можешь изменять размер своего тела. Не мог ты стать поменьше? Хорошо, сказал Нанайра. После этого Нанайра стал уменьшаться, пока не стал такого же размера, как Паккун. Даже 3 его головы слились в одну. Этот его облик был куда милее и симпатичнее предыдущего. Какаши взял в руки Нанайра и посадил себе на голову. Вперед, да. Какаши подумал, что сейчас он должно быть выглядел как один из членов клана Инузука. Но сейчас это было не так важно, так как он отправлялся в Адскую долину. 127. Врата ада. Адская долина была расположена в глухой местности между страной дождя и страной травы. Это место было так отдаленно от людей, что его было практически невозможно найти, если не знать точную дорогу. Это место было таким же таинственным и загадочным, как и 3 великие святые земли. Скорее всего, Нагата нашел Адскую долину по счастливой случайности. Но вот для расы адских гончих это наоборот стало катастрофой. Единственной целью Нагата было получение сильного призванного зверя, поэтому он не собирался полностью уничтожать Адскую долину. У Нагата не было никаких обид на расу адских гончих, и ему не нужно было причинять им боль. Гончие жили в этой долине на протяжении 1000 лет. За это время очень малому количеству людей повезло здесь побывать. Эта раса никогда не принимала участия в человеческих войнах, так как не особо интересовалась делами внешнего мира. По периметру Адской долины стоял барьер для защиты от врагов. Нагата смог обнаружить Адскую долину только из-за того, что почувствовал этот барьер. Он не мог отказаться от такого сильного призванного зверя для пути зверей, поэтому адские гончие пострадали. Какаши бежал на всей своей скорости, поэтому уже через 2 дня он достиг этого места. Барьер Адской долины был разрушен, так же как вход в нее. «Какаши, здесь находится Адская долина», — сказал Нанайра, спрыгивая с головы Какаши. Он приземлился на землю и страсть взглянул на разрушенный вход перед ними. В нем бушевали разные эмоции: гнев, печаль и отчаяние. Его дом, в котором он жил с самого рождения, лежал в руинах. Но ему самому было тяжело понять, что именно он сейчас ощущает. Подобное всегда существовало в мире шиноби. Люди сражались с друг другом, мстили и продолжали жить в замкнутом круге этой ненависти. И никто в мире не мог развеять ненависть в людских сердцах. Сегодня ты отомстишь за своих друзей, а завтра тебя убьют, отомстив за своих. Жизнь шиноби – это всегда хождение по краю ножа, между убийством и собственной смертью. Для таких людей было очень тяжело достичь взаимопонимания. Пока люди не научатся слушать и понимать, споры и конфликты не прекратятся. Это происходило в любом из миров. В оригинальной истории, если бы у 5 великих деревень шиноби не появился общий враг, они бы не смогли достичь мира, который наступил позже. Но как долго продержится такой мир? Смогут ли 5 великих деревень шиноби сохранить его после смерти всего старшего поколения? Никто не может ответить на этот вопрос, ведь человеческая природа бывает совершенно непредсказуемой. Какаши посмотрел на сцену разрушенной адской долины и не мог не удивиться силе Пейна. Здесь все так разрушено. Неужели Пейн использовал Шинратенси? Повсюду валялись обломки зданий, камней, деревьев и гравия. Это зрелище не могло не шокировать Какаши. «Нанайра, мы идем туда?» «Конечно, мы должны войти внутрь», — сказал Нанайра, побежал в долину. Какаши, недолго думая, последовал за ним. По словам девяти маленьких адских гончих, все, кроме них и Нанайра, были убиты в той катастрофе. Тело Нанарицу забрал с собой Пейн, а тела остальных адских гончих похоронили щенята. Возможно, этим девяти щенятам повезло выжить только потому, что Пейн не смог их найти, или потому, что ему было плевать на них. Должно быть, для Нагата они были маленькими слабыми мошками, и у него не было необходимости убивать их. Раньше Нагата был очень добрым человеком, но после смерти Яхика ненависть полностью поглотила его сердце и разум. После того, как Какаши и Нанайра вошли в долину, они увидели множество могил. Здесь располагались сотни могил разных размеров. Девяти щенятам, должно быть, пришлось их копать несколько дней подряд. Смотря на это зрелище, из больших глаз Нанайра стали бесконтрольно капать слезы. Раса адских гончих была практически полностью уничтожена, поэтому нетрудно было представить, какую ненависть он сейчас ощущал. «Друзья мои, клянусь собственным именем, что отомщу за вас. Обещаю, что верну тело Нанарицу в адскую долину. Это клятва, которой я, Нанайра, посвящу всю свою жизнь». Какаши молча смотрел на Нанайра. Как только они вошли в адскую долину, он увеличил свое восприятие и не обнаружил никаких врагов. Поэтому он знал, что они сейчас в безопасности. Нагата сейчас должен был быть занят делами о Мегакуре, поэтому у него не было времени, чтобы находиться в этом месте. Возможно, для него эта долина больше не представляла никакой ценности, поэтому он больше не думал сюда приходить. Все-таки он теперь считает себя богом, и дела простых людей его не особо интересуют. Но Какаши все равно оставался начеку, помня, насколько силен его враг. «Какаши, пойдем со мной», — внезапно сказал Нанайра. Хоть Какаши на секунду удивился этим словам, но все равно последовал за Нанайра. Через некоторое время он увидел вдалеке гигантские каменные ворота. «Что это?» — озадаченно пробормотал Какаши. На первый взгляд эти ворота казались абсолютно обычными, но он ощущал, что за ними скрыта могущественная сила. «Это место охраняет наша раса на протяжении множества поколений. Зайти в эти ворота можно только с нашего согласия. А что находится внутри?» «Это врата ада». «Врата ада? Что это? Ты ведь не хочешь сказать, что это именно врата в ад?» — с сомнением спросил Какаши. «Конечно нет. На самом деле я не знаю, что находится внутри, потому что никогда не заходил внутрь. В детстве я слышал от своего отца, что однажды одному очень могущественному шиноби позволили зайти внутрь этих врат. Что произошло потом?» «Потом, я не знаю». Какаши нахмурился от этих неясных слов. «Тогда зачем ты привел меня сюда? Хоть я не знаю, что находится внутри, но мне говорили, что там запечатана таинственная сила». «Таинственная сила, да, но адские гончие не могут войти в эти врата, поэтому я надеюсь, что ты пойдешь туда и найдешь ту таинственную силу. Возможно, она поможет тебе победить того человека». Какаши снова внимательно посмотрел на ворота перед собой, но не мог в них найти ничего необычного или интересного. «Неужели там действительно есть некая таинственная сила?» — подумал Какаши. «Не волнуйся, Какаши. Я уверяю тебя, что внутри нет ничего опасного», — сказал Нанайра, думая, что Какаши молчит, потому что испугался. Нанайра знал, что он не сможет отомстить за свою расу в одиночку. Его враг был слишком силен. Хоть способности призванных зверей становятся сильнее с их возрастом, но сейчас он был практически на пике своей силы. Поэтому Нанайра не мог надеяться на то, чтобы стать намного сильнее. Но Какаши был другим. Он был все еще молодым и был человеком. А люди — это существа, сила которых порой не поддаются здравому смыслу. Хоть Нанайра не знал, что было внутри этих врат, но он верил, что там будет что-то полезное для Какаши. «Ладно, Нанайра, я войду в эти врата», — решил Какаши, после некоторых размышлений. Внутри этих врат ада было то, что охраняли раса адских гончих на протяжении многих поколений. Так что, что бы там ни было, это стоит увидеть собственными глазами. 128. Фреска. Нанайра очень обрадовался, когда услышал решение Какаши. «Какаши, хоть там и не должно быть ничего опасного, но все равно, будь осторожен». «Хорошо, так как мне войти внутрь?» Нанайра ничего не ответил, Вместо этого он пошел к каменным воротам и вставил когти в небольшое углубление. Как только он это сделал, каменные ворота испустили вспышку красного цвета и начали медленно открываться. Какаши увидел внутри глубокую всепоглощающую тьму, в которой нельзя было ничего разглядеть. Из этой тьмы внезапно подул порыв холодного ветра, заставив Какаши вздрогнуть. «Какаши, будь осторожен», — снова обеспокоенно сказал Нанайра. Какаши был его надеждой на исполнение мести, поэтому он не хотел, чтобы с ним что-то случилось. Обычные звери были очень верны тем, с кем они заключили контракт на призыв. Только Манда из пещеры Рьючи был исключением из этого правила. Какаши молча кивнул. Затем он сконцентрировал свою чакру в теле, чтобы развеять жуткое холодное чувство. Как только оно исчезло, Какаши вошел внутрь врат, оставив Нанайра снаружи. Он не мог ничего разглядеть в этой кромешной тьме, поэтому достал из своей сумки масляную лампу и зажег ее, чтобы было возможно идти дальше. Ему казалось, что этот коридор был бесконечным, ведь даже спустя 10 минут Какаши не видел конца пути. Воздух здесь был сухой, а сама атмосфера очень мрачная, будто сюда никто не заходил многие десятилетия. При помощи света лампы, Какаши повнимательнее рассмотрел стены этого коридора. Они были потерты и разрушившимися от времени в некоторых местах. Было очевидно, что это место имеет длинную историю. Здесь было настолько тихо, что единственное, что мог слышать Какаши, это звук своих шагов. Прошло еще 10 минут, прежде чем он заметил, что пространство стало светлее и расширилось. Какаши ускорил шаг, чтобы быстрее добраться до странного силуэта в конце. Наконец он достиг конца коридора. К его удивлению, здесь тоже стояли гигантские ворота. Это же удивленно пробормотал Какаши, смотря на то, что было перед ним. На самом деле перед ним стояло 5 гигантских ворот. Все эти ворота были похожи друг на друга, за исключением их цвета. Рассеман. Пятислойный рассеман. Сильнейшее защитное ниндзюцу Шадай Михакаге, а позже и Орочимару. Но почему оно находится здесь? Рассеман символизировал смерть. В легендах его называли вратами ада. Какаши ближе подошел к вратам, что были высотой нескольких десятков метров. Он протянул руку и дотронулся до них, почувствовав холод кончиками пальцев. Но почему Рассеман здесь? Разве это не техника призыва Шадай Михакаге? Может быть, тот человек, о котором говорил Нанайра, и который вошел сюда, это Шадай Михакаге Хаширама Синджу? Пробормотал Какаши с сомнением в голосе. Затем он отошел подальше и заметил рядом с Рассеман небольшую каменную платформу для какого-то предмета. Но сейчас она была пуста. Какаши внезапно показалось, что он близок к разгадке этой тайны. Если он не ошибается, человек, вошедший сюда десятилетия назад, это Шадай Михакаге, иначе он бы не смог использовать пятислойный рассеман. Именно здесь Шадай Михакаге получил эту технику. Должно быть, эта платформа предназначалась для свитка контракта для призыва пятислойного рассемана, но его забрал с собой Шадайми. Но сейчас рассеман использует Орочимару и его подчиненные, следовательно, Орочимару забрал свиток призыва, когда дезертировал. Какаши не мог подумать, что секретные врата ада в Адской долине окажутся местом, где хранится рассеман. Было бы хорошо, если бы здесь находился и свиток призыва, но его здесь нет, отчего Какаши чувствовал себя очень расстроенным. Врата рассемана же были слишком большими и прочными, поэтому Какаши не мог ни сдвинуть их, ни сломать. Это было полное разочарование, ведь здесь не было ничего полезного. Какаши еще раз посмотрел на врата рассемана и криво улыбнулся. Он уже полностью забыл об осторожности, так как не нашел ничего стоящего его внимания. Но прежде чем уйти, ему нужно было хоть что-то сделать с этими вратами. Какаши открыл свой шаринган, после чего узор из трех тамаи превратился в черный дротик. Затем он влил чакру себе в ноги и побежал по вратам, до самой их вершины. Как только он ее достиг, он приложил к рассеману свою ладонь. На поверхности врат тут же образовался рисунок черного дротика, такой же, как тот, который сейчас вращался в шарингане Какаши. Теперь на рассемане была метка летающего бога грома. Когда дело было сделано, Какаши с довольным видом спрыгнул вниз. Если в будущем он будет снова сражаться против Орочимару, эта метка может помочь ему неожиданно напасть на него. Какаши запечатал свой шаринган и натянул на него повязку. После того, как Какаши стал часто использовать мангёки, он заметил, что его зрение стало ухудшаться. Хоть слепота от использования мангёки не является срочной проблемой, но в будущем ее нужно будет решить. Вечный мангёки шаринган. Какаши никогда не слышал, чтобы у Обито был брат. Раньше Какаши думал, что Синдзюцу может уменьшить скорость ухудшения зрения от использования мангёки, но он не сможет проверить эту гипотезу, пока не изучит Синдзюцу. Поэтому пока что он хотел сосредоточиться на Синдзюцу. Как раз в тот момент, когда Какаши хотел уже уйти из этого места, он заметил необычную фреску на стене. Что это? — пробормотал Какаши, смотря на странные узоры на этой фреске. Затем он подошел поближе, чтобы лучше увидеть то, что было изображено. Он поставил лампу на землю, чтобы она осветила всю каменную стену. Но этого света было явно недостаточно. Эта фреска была такой большой, что занимала всю стену. Изображение выглядело грубо, будто его рисовали в попыхах. Просматривая фреску, взгляд Какаши внезапно расширился, когда он заметил кое-что. На этой фреске были изображены три великих артефакта: меч Кусанаги, зеркало Ито и Ясака но Магатама. В мире есть всего три меча Кусанаги. Одним владеет Орочимару, второй — это меч Тацука, которым будет владеть Сусанаа Итачи, и последний — меч Кусанаги, который в будущем попадет в руки Саске. Какаши задумался над тем, что сейчас было перед его глазами. У него была теория. Настоящий меч Кусанаги — это меч Тацука Сусанаа Итачи, а мечи Кусанаги Орочимару и Саске — лишь хорошо исполненные копии. Меч Тацука, зеркало Ито и Ясака но Магатама — это духовные предметы, которые не могли существовать в материальной форме. Поэтому, если судить о силе, меч Тацука был в разы сильнее остальных мечей Кусанаги. 129. Природная энергия. Согласно этой фреске, три великих артефакта были духовными предметами, которые могли использовать только Сусанаа. Когда Мангёки Шаринган станет достаточно сильным, чтобы использовать Сусанаа, тогда пользоваться сможет воспользоваться одним из этих артефактов, как, например, Итачи и его Ясака но Магатама. Способности Сусанаа просто поразительны. Правда, сомневаюсь, что его можно будет использовать только с одним глазом, — тихо сказал Какаши. В оригинальной истории Шисуи вроде мог использовать Сусанаа даже когда Данзо забрал у него один глаз. Учиха Мадара же вообще использовал Сусанаа, когда у него не было ни одного глаза. Иначе говоря, Сусанаа появляется, как только пользователь открывает Мангёки Шаринган. Если Мангёки является просто ключом к открытию Сусанаа, то его можно будет использовать потом, даже не обладая Шаринганом. Но Какаши, к сожалению, не является изначальным владельцем Шарингана, поэтому он не может в настоящее время использовать Сусанаа. В оригинальной истории Какаши открыл свой Сусанаа, когда Обито дал ему оба Шарингана. Его Сусанаа был очень силен, но недолговечен. Сейчас же Какаши мог только позавидовать людям с этой способностью. Какаши стало любопытно, кто создал это место, где содержалась информация о трех великих артефактах и где находился Рассёман. Теперь, зная, что эти артефакты могут быть только у Сусанаа, казалось, что Сусанаа Итачи был слишком силен. В правой руке он держал меч Тацука, в левой — зеркало Ито, и также использовал Ясака но Магатама. Такая сила немного пугала. Возможно, это было одной из причин, почему Итачи сильно заболел. Переварив все эти новости, Какаши направился к выходу из врат, так как здесь ему было больше нечего делать. На самом деле это место было бесполезным для него, так как он не мог использовать ничего из того, что здесь находилось. Через продолжительное время он уже подходил к выходу в Адскую долину. Увидев, что Какаши вышел из врат, Нанайра поспешил у него навстречу. «Как все прошло, Какаши? Что находится внутри?» «Пятислойный Рассёман, но контракт на его призыв пропал, так что я не смогу его использовать», — честно рассказал все Какаши. Нанайра немного расстроился, когда услышал это. Он не думал, что запретная зона Адской долины окажется такой бесполезной. «Что будешь делать дальше, Нанайра? Будешь восстанавливать Адскую долину?» «Я обязательно сделаю это, но немного позже. Для начала мне нужно отомстить». «Хорошо, когда придет это время, я обязательно помогу тебе». «Спасибо, ни за что. Мы теперь товарищи, так что ты всегда можешь рассчитывать на мою помощь». Нанайра был тронут этими словами Какаши. Теперь его взгляд на него был немного теплее. «Ладно, давай вернемся». «Хорошо». Так как все дела с Адской долиной были временно завершены, Какаши не хотел больше здесь оставаться. Все-таки это место находилось слишком близко к стране дождя. Оставаться здесь было опасно. На горе Мьёбаку внезапно появился силуэт. У него были серебристо-белые волосы, а одет он был во все черное. Какаши пришел на гору Мьёбаку после завершения всех своих дел. Становиться сильнее – это была его главная цель, которую он не мог больше откладывать. Как только он прибыл, сразу заметил знакомую фигуру. Фукасаку сама почтительно поздоровался Какаши. Он знал, что эта маленькая жаба обладает невероятной силой. «Ах, Какаши-тян, ты наконец-то пришел. Почему так долго? Извините, мне нужно было кое-что сделать перед отъездом. Ладно, тогда давай поскорее начнем. Проклятая печать на твоей шее разъедает твое тело. Нужно как можно скорее избавиться от нее, чтобы избежать плохих последствий». «Хорошо, я понимаю. Тогда давай начнем. Следуй за мной», — сказал Фукасаку и направился в сторону коричневого водопада. Какаши шел за ним. «Какаши-тян, прежде чем ты начнешь обучаться режиму отшельника, я расскажу тебе, что такое природная энергия. На самом деле режим мудреца — это не что иное, как поглощение природной энергии из мира вокруг нас. Ты прекрасно знаешь, что чакра образуется из слияния физической энергии и духовной энергии. Синдзюцу чакра же появляется, когда к этим двум энергия добавляется еще и природная. Важно, чтобы все три энергии были сбалансированы, то есть каждая занимала одну треть. Если же не будет достигнут этот баланс, ты превратишься в каменную лягушку. Видишь все эти каменные статуи вокруг? Это все люди, которые потеряли контроль над природной энергией. Если же существует небольшой дисбаланс, то ты сможешь использовать режим отшельника, но твое тело будет приобретать небольшие черты лягушки. Так происходит у Джирайтина. Режим отшельника может тренировать только человек с большим запасом чакры, иначе он не сможет обуздать яростную природную энергию. Чем больше чакры, тем легче изучать режим отшельника. Конечно же, это не обязательно так. Например, тот же Джирайтян, у которого очень большой запас чакры, но довольно посредственный талант в синдзюцу. Поэтому, тренируясь много лет, он так и не смог овладеть идеальным режимом отшельника. Минатэтян тоже изучал режим отшельника. Его талант в синдзюцу был куда лучше, чем у Джирайтина. Хоть он медленно входил в режим отшельника, но его баланс был куда лучше. «Какаши-тян, хоть твой запас чакры меньше, чем у Джирайтина, но этого вполне достаточно для того, чтобы начать изучать синдзюцу. Сможешь ли ты идеально овладеть режимом отшельника или нет, будет полностью зависеть от твоего усердия». «Я понял, Фукасаку сама. Но как мне научиться поглощать природную энергию?» — спросил Какаши. «Поглощать природную энергию очень непросто. Первый шаг в изучении режима отшельника – это состояние неподвижности». «Состояние неподвижности, то есть я просто не должен двигаться?» «Да, ты не должен будешь двигаться. Видишь этот водопад? Это уникальное масло горы Мьёбаку, которая поможет тебе быстрее ощутить природную энергию. Вот оно как. Тогда может начнем прямо сейчас? Да. Я нанесу на твое тело это масло, чтобы ты смог почувствовать и вписать природную энергию. Если ты потеряешь контроль над ней, я выбью ее из тебя вот этой палкой», — сказал Фукасаку, доставая черную палку. «Хорошо, давайте начнем», — сказал Какаши, снимая кофту и обнажая стройное мускулистое тело. На его руке виделась красная татуировка, являющаяся меткой Анбу. «Ладно, приступим. Какаши-тян, тебе придется быть очень терпеливым. Я надеюсь, что ты справишься». «Не волнуйтесь, Фукасаку сама. Одна из моих лучших черт — это терпение», — сказал Какаши и сел, скрестив ноги. Фукасаку взял немного масла и брызнул им на спину Какаши. Какаши почувствовал холод во всем теле, а затем странное чувство проникло в его голову. Казалось, что все вокруг на мгновение затихло. Странная энергия проникала в тело Какаши через те места, куда попало масло. Его тело сейчас претерпевало странные изменения. 130. Режим отшельника и проклятая печать. После того, как Какаши почувствовал холод во всем теле, оно немного изменилось. Природная энергия добавлялась к физической и духовной, постепенно сливать воедино. Внезапно Какаши открыл свой глаз, зрачок которого теперь был похож на жабий. В то же время его правая рука начала распухать. Тогда Фукасаку с силой ударил Какаши по голове своей черной палкой. Пам! После этого удара Какаши тут же почувствовал, что яростная природная энергия была изгнана из его тела. Он же сейчас тяжело дышал, опираясь двумя руками об землю. По всему его телу скатывался пот. «Это опасно. Я чуть не превратился в каменную лягушку», — сказал Какаши с небольшим страхом в голосе. До того, как из него изгнали природную энергию, Какаши действительно думал, что превратится в каменную лягушку. «Какаши-тян, при первом поглощении природной энергии всегда происходит такое. Но ты должен помнить, что нельзя поглощать слишком много природной энергии, иначе даже я уже не смогу изгнать ее из тебя, и ты станешь как те каменные статуи. Да, Фукасаку-сама, я понял. Хорошо, тогда попробуем еще раз. Какаши кивнул и снова сел, скрестив ноги. Фукасаку шокированным взглядом смотрел на Какаши. До того, как он потерял контроль, его изменения были совершеннее, чем когда-то у Минато и Джирай. Какаши впервые вошел в контакт с природной энергией, но он уже смог достичь следующего шага. Возможно, режим отшельника Какаши будет сильнее, чем у Минато и Джирай. Он действительно достоин быть человеком, которого ценит Адзидзи сама. Его талант невероятен, тихо пробормотал Фукасаку, поражаясь человеком перед ним. Но вот снова тело Какаши стало изменяться. Правда, в этот раз это происходило куда медленнее. Было очевидно, что Какаши начинает адаптироваться к природной энергии. И скорость этой адаптации превосходит все ожидания Фукасаку. Сейчас по телу Какаши бродила природная энергия, и, возможно, из-за этого проклятая печать стала источать тепло. Черная метка на его шее начала краснеть. Какаши не мог не нахмурился от неприятного чувства, которое вызвала проклятая печать. Фукасаку серьезным взглядом посмотрел на эту метку. Синдзюцу всех трех святых земель не являлись одинаковыми. Хоть их принцип работы и был похож, но они сильно отличались по применению. Если ошибиться при обучении синдзюцу горы Мьёбаку, то превратиться в каменную лягушку. Если ошибиться при обучении синдзюцу пещеры Рьючи, то сойдешь с ума. Если Какаши овладеет синдзюцу горы Мьёбаку, то, возможно, он не только снимет проклятую печать, но и получит какие-нибудь знания о синдзюцу пещеры Рьючи. Это была хорошая возможность для Какаши, но также и опасным испытанием. Все-таки, чтобы овладеть синдзюцу, нужно иметь невероятный талант, а для того, чтобы изучить два разных синдзюцу, нужно быть еще талантливее. Фукасаку же считал, что эта проклятая печать могла быть создана только настоящим гением. Хоть она еще не была завершена, но уже могла запечатать синдзюцу на теле человека.